и правда, мистика, ясновидение. Я ведь тоже распята на тюремной решетке, хотя вольно передвигаясь по улицам, и никому мое распятие неведомо. Честно говоря, сейчас стилистика этого очерка мне показалась излишне приподнятой, даже высокопарной, видимо, катурны античных трагедий излишне впечатлили меня. Все проще, обнаженней и более мучительно. Голос. Сигарета лежала у меня в нагрудном кармане рубахи. Дешевая сигарета из английского солдатского пайка, какие, шаря по карманам, находят смятыми и полувысыпавшимися. Но это была целехонькая. Я кожей ощущал ее тугое круглое тельце, почти веря в ее одушевленность. Такой она была желанной. 200 раз за день я представлял себе, что затягиваясь, даже языком отирал с губ бесплотные табачные крошки. Но закурить предстояло только к вечеру. Сделать одну затяжку, и то нелегальную. По правилам требовалось запалить сигарету и, не затягиваясь, прижечь ею конец разрывного шнура. Английские сигареты не гасли, и шнур успевал разгореться. Катина сказала: «Покрышка готова, стоит в подъезде». За 3 недели городской войны с англичанами мы успели изобрести свои методы сражения. Приходилось изощряться. У англичан были танки, самолеты летали над Афинами, едва не касаясь крыш. У нас 10 пулеметов. И все-таки чуть не весь город был нашим. Они удерживали только дорогу Афины-Пирей и центральный холм Ликавитас. Зато с Ликавитаса просматривались и простреливались почти все улицы. Население покинуло ту часть города, где шли бои. Так как для подавления английских огневых точек, установленных в зданиях, у нас не было ни артиллерии, ни самолетов, мы и придумали эту штуковину с покрышками. Старая автомобильная покрышка набивалась взрывчаткой, подпаливался шнур, как я говорил, и шину выкатывали из ближайшего подъезда на дом с дотом. Но подобраться к доту тоже было непросто. Дома тут стояли тесно, плечом к плечу. Мы проделывали дырки в стенах и шли сквозь шеренгу зданий, сквозь их утробы, прикрытые безмятежными фасадами. «Теперь надо перебегать в подъезд», — сказал я Катине. «Я первая», — сказала Катя. «Нет уж, я проверю, потом ты». Но она не ответила и как в воду нырнула в обнаженное пространство улицы. И сразу по мостовой зачиркали брызги автоматных очередей. Я видел, как Катя петляет на бегу, и мне показалось, что ее ранили. Но нет, она вскочила в подъезд напротив дома, где я сейчас спрятался, в подъезд с нашей покрышкой. Полагалось выждать минут 15-20, а я ринулся почти сразу. Меня всегда тянуло двигаться в том же направлении, что и она. Сейчас я говорю «всегда», а мы знакомы-то были 2 недели. Но, наверное, так и определяешь, что влюблен, когда тебе начинает казаться, что все, связанное с этим человеком, существовало в тебе всегда. Ее привел в нашу организацию Костас, сказал «моя однокурсница». И все, будто это было высшей аттестацией. Помню, мы сидели на явочной квартире у кузины Георгиса. В комнате было человек 6, когда они вошли. и все замолчали.